И она отправилась, улыбкой отметя его слабые возражения. Все эти 3 недели своего нового замужества она сгорала от желания посмотреть его расчетные книги и выяснить, как обстоит дело с деньгами. Какое счастье, что он прикован к постели. Лавка находилась возле 5 углов. Ее новая крыша сверкала на фоне старых, закопченных кирпичных стен. Над тротуаром во всю ширину был сделан деревянный навес. У длинных железных перекладин, соединявших подпорки, стояли привязанные лошади и мулы, свесив голову под холодным мелким дождем. Крупы их были накрыты рваными байковыми и ватными одеялами. Внутри лавка очень походила на лавку Булларда в Джонсборо. Разве что здесь, у докрасна раскаленной печки, не толкались бездельники, жуя табак и смачно сплевывая в ящик, наполненный песком. Правда, лавка Фрэнка была больше лавки Булларда, но и гораздо темнее. Деревянные навесы над окнами почти не давали доступа зимнему свету. Он проникал сюда лишь через маленькое, засиженное мухами оконце, прорезанное высоко в боковой стене. Поэтому внутри было сумеречно и затхло. Пол был покрыт грязными опилками, на всем лежала пыль. Если в передней части лавки еще наблюдалось какое-то подобие порядка, на уходивших во мрак полках лежали штуки яркой материи, посуда, кухонные принадлежности, галантерея, то в заднем помещении, за перегородкой, царил хаос. Пол здесь не был наслан, и все валялось как попало, прямо на утрамбованной земле. Скарлетт увидела в полутьме коробки и тюки с товарами, плуги и конскую сбрую, седла и дешевые сосновые гробы. Из мрака выступала побывавшая в употреблении дешевая эвкалиптовая мебель, а рядом вещи из красного и розового дерева, дорогая, но видавшая виды парча, обтягивавшая мягкие кресла и диванчики, неуместно поблескивала среди окружающей грязи. Повсюду были расставлены фарфоровые ночные горшки, вазы, кувшины, а вдоль всех 4 стен тянулись глубокие лари, такие темные, что Скарлетт приходилось подносить к ним лампу, чтобы обнаружить, в каком из них семена, а в каком гвозди, болты, плотничий инструмент. «Фрэнк такой беспокойный, он так печется о мелочах, точно старая дева, что, казалось бы, должен был лучше следить за порядком», — подумала она, вытирая носовым платком перепачканные руки. «Это же настоящий свинарник! Да как можно в таком виде держать лавку? Хоть бы вытер пыль со всего этого добра, да выставил его в лавке, чтоб люди видели, что у него есть. Тогда он распродал бы все куда быстрее. А если уж товар у него в таком состоянии, то в каком же состоянии счета? Взгляну-ка я сейчас на его бухгалтерию», — решила она и, взяв лампу, направилась в переднюю часть лавки. Вилли, приказчику, не очень-то хотелось давать ей большой грязный гроссбух. Несмотря на свою молодость, он явно разделял мнение Фрэнка о том, что женщины не должны совать нос в дела. Но Скарлетт резко осадила его и отослала обедать. Она почувствовала себя увереннее, когда он ушел. Его неодобрительные взгляды раздражали ее. Она уселась на плетеный стул у пылающей печки, поджала под себя ногу и разложила книгу на коленях. Наступило обеденное время, улицы опустели, покупателей не было, и вся лавка находилась в распоряжении Скарлетт. Она медленно переворачивала страницы, внимательно просматривая длинные колонки фамилий и цифр, написанных убористым каллиграфическим почерком Фрэнка. Предположения Скарлетт оправдались. Она нахмурилась, увидев новое подтверждение того, что Фрэнк — человек совсем не деловой. По крайней мере, $500 задолженности, порой по нескольку месяцев, значилось за людьми, которых она хорошо знала, в том числе за такими, как Мэри Уэзеры и Элсинги. Когда Фрэнк мимоходом сказал ей, что у него есть должники, она считала, что речь идет о маленьких суммах. Но это... Если человек не может платить, «Зачем же он все покупает и покупает?» — раздраженно подумала она. «А если Фрэнк знает, что кто-то не может заплатить, зачем же он этому человеку продает? Многие могли бы расплатиться, если бы он был понастойчивее. Например, Элсинги уж, конечно, могли бы. Ведь шили же они Фенни новое атласное платье и устроили такую дорогую свадьбу. Просто у Фрэнка слишком мягкое сердце, и люди этим пользуются. Да если бы он собрал хотя бы половину долгов, он мог бы купить лесопилку и даже не заметил бы, что я взяла у него деньги на налог за тару». И тут новая мысль пришла ей в голову. Можно себе представить, что получится у Фрэнка с этой лесопилкой. Бог ты мой! Если он лавку превратил в благотворительное заведение, то разве он сумеет нажить деньги на лесопилке? Да шериф через месяц опишет ее. А вот я бы наладила здесь дело лучше, чем он. И лучше бы заправляла лесопилкой, хоть я ничего и не понимаю в лесе.